Провоняем корабль бензином. Не могут послать за ним просто вельбот. Да перестань ты читать!» Ринтон в это время лежал на нагретой солнцем палубе и читал «Человека-невидимку». «Иди, заводи мотор, грузиться будем с морского берега». А Кай и Петя с помощью ручной лебедки подняли якорь, и касатка, развернувшись, тихим ходом пошла к проливу Пильхену, соединяющему Улакскую лагуну с морем. Отрегулировав мотор, Ринтон вышел на палубу и встал рядом с Армытегином. Капитан одной рукой лениво вертел рулевое колесо. Ринтон смотрел на берег, на яранги и дома стойбища. Внизу мерно стучал мотор, и весь корпус шхуны мелко дрожал. «Смотри, Ринтон, — говорил Армытегин, — присматривайся. Самое трудное — это вести касатку по Улакской лагуне. Того и гляди, наскочишь на мель. А особенно наблюдай, когда будем проходить Пильхен. Это самое опасное место». Пролив горловину прошли на самом малом ходу. Здесь было множество подводных камней, и даже мелкосидящие байдары часто распарывали покрышки. Когда вышли из пролива в море, Армытегин передал рулевое колесо Ринтону. «Курс на пушной склад». Во время погрузки на берег спустилась заведующая колхозным клубом Номнаут. В руках она несла маленький чемодан. «А вы куда?» — недружелюбно спросил ее Армытегин. «В Кытрын», — ответила не сразу девушка. «Мать у меня там заболела, надо навестить». Армытегин покосился на ребят и, кашлянув, протянул ей руку. «Раз такое дело, полезайте на корабль». Ребята знали понаслышке о попытках Армытегина поухаживать за новой заведующей клубом. Каких успехов достиг в этом деле капитан, никому не было известно. «Ну что уставились?» — крикнул Армытегин на своих матросов. «Пора отчаливать!» Касатка вышла в открытое море и взяла курс на Кытрын. Навстречу дул свежий ветер, и поднятые им легкие волны не мешали ходу шхуны. Вахту первым нес Ринтон. Вертеть рулевое колесо оказалось не таким уж легким делом, как это представлялось ему раньше. Приходилось все время быть начеку, чтобы не сбиваться с курса. В проливе Ирвэдгер началась такая качка, что Ринтон едва удержался на ногах. На палубу полетели брызги, и Акай с Петей спустились вниз в кубрик, оставив Ринтона одного. Вышел Армытегин, принес Ринтону брезентовый плащ. «Через час сменят тебя», — сказал он. «Держи курс». За проливом Ирвэдгер уже пошли воды Тихого океана. Ринтон втайне надеялся увидеть границу, разделяющую воды Ледовитого и Тихого океанов. Но кругом была, насколько мог охватить взор, одинаковая светло-зеленая вода. Позади остался Ирвэдгер, растаяли в синей дымке видневшиеся по левому борту берега Аляски. На палубу смените Ринтена поднялся Акай. Вместе с ним вышел Эрметегин. «Держи курс по этой линии», — показал он Акаю черту на компасе. «Юго-юго-запад, а проще всего вон на тот мыс». Ринтен передал Акаю плащ и вместе с Эрметегином спустился в кубрик. Он чувствовал себя очень усталым, хотя провел за штурвалом всего 2,5 часа. Постоянная напряженность, опасения сбиться с заданного курса сильно утомили. Со вздохом облегчения он опустился на койку рядом с дремавшим Петей. Эрметегин занял место около Номнаут и принялся рассказывать ей смешные истории, изредка выходя посмотреть за работой двигателя. Приткнувшись плечом к Пете, Ринтен задремал. Сквозь сон он слышал, как капитан читал Номнаут стихи. Океан дремал зеркальный, злые бури отошли. В час закатный, в час хрустальный показались корабли. А уж там, за той косою, неожиданно светла, затуманенной красою, их красавица ждала. Ночью Ринтен проснулся от тишины. Мотор не работал, касатка покачивалась на волнах. На верхней палубе сидел Эрметегин и курил. «Почему стоим?» — спросил Ринтен. «Туман. Тут где-то близко государственная граница проходит. Союзники с союзниками, а туда все-таки попадать неохота». Плотный туман окутал все вокруг. Даже нос касатки и то едва был виден. «А те стихи, которые вы читали, девушки, ваши?» — спросил Ринтен. «Нет», — Эрметегин помолчал. «Что стихи? Они у меня все равно получаются плохие, намного хуже, чем у других поэтов. А потом это дело не стоящее. Писание стихов плохо действует на человека, расслабляет его волю. Правда, бывают такие дни, что руки сами тянутся к бумаге и карандашу, звучные строки заполняют голову. И нужно иметь большую силу воли, чтобы не поддаться искушению. У меня это все равно, что тяга к спиртному. Ты иди поспи». Утром Эрметегин разбудил ребят громким криком. «Все наверх! Чистить и драить палубу! Скоро прибываем в Кэтрин!» От ночного тумана не осталось и следа. Впереди хорошо был виден Кэтринский мыс. Ветра не было, и море сверкало солнечными бликами. Вымыто и чистенько, с трепещущим красным флагом на корме, касатка вошла в Кэтринский залив. На рейде стоял небольшой белый пароход. Огибая его, ребята прочитали на борту название «Чукотка». К берегу, к маленькому причалу, куда направил касатку Эрметегин, ошвартовались две большие баржи, груженные лесом, и большой паровой буксир «Водопьянов». Поравнявшись с ним, ребята поняли, какой в сущности малой посудиной является их касатка, громко именуемая шхуной.